Иосиф Виссарионович Сталин, отец народов. Родился в городе Гори, Тифлисской губернии Российской империи, 21 декабря 1879 года. Умер в Кунцево, Московской области, СССР, 5 марта 1953. В детстве у Сосо Иосифа была фамилия Джугашвили. Представить то, что он, выходец из грузинской семьи сапожника, станет главой самой большой страны мира, было невозможно. Реальнее было то, что мальчик станет священником. Он окончил Горийское духовное училище, а потом поступил в Тбилисскую православную семинарию и стал прекрасным учеником. Джугашвили обожал книги, а еще писал стихи. В 15 лет Сосо познакомился с марксистами и их философией, а в 17 лет стал членом одного из нелегальных марксистских кружков в Закавказье. Джугашвили превратился в революционера, за что его исключили из семинарии. Однако привычку читать самую разную литературу он не утратил. Личная библиотека Сталина составляла 25 тысяч книг, брошюров и журналов по разным областям знаний, и они были испещрены заметками. Юный Сосо полностью погрузился в революционную деятельность. Он стал членом Российской социал-демократической рабочей партии, РСДРП. Участвовал в издании листовок и газет, принимал активное участие в волнениях 1905 года в Закавказье. Иосиф поддерживал большевистские идеи Владимира Ленина. О нем подробнее в главе «Владимир Ильич Ленин, основатель и вождь СССР». Помогал революции деньгами и работал в газете «Правда». Занимаясь подпольной деятельностью, Сосо часто менял имена и фамилии, а в 1912 году окончательно стал Сталином. Его неоднократно арестовывали, держали в тюрьме, отправляли в ссылку. Революция вознесла Иосифа к вершине власти. После гражданской войны в 1922 году он стал генеральным секретарем ЦК и преемником Ленина. Сталин продолжил строить новую страну, Советский Союз. Следовало догонять другие государства, а еще лучше перегнать, но средств на это не было. И тогда была объявлена индустриализация, которая осуществлялась за счет самого народа. Все голодали и были нищими, но терпели, верили в светлое будущее. План развития страны был построен пятилетками. Возникло стахановское движение, инициатива рабочих и колхозников СССР, выполнявших норму труда как можно быстрее. Народ прошел тяжелейшие испытания коллективизации и раскулачиванием, большим террором. Использовались буквально все людские резервы, в том числе труд заключенных Главного управления лагерей, ГУЛАГ, среди которых было немало политических. Советская наука при Сталине расцвела. Работала целая плеяда талантливых ученых: Вавилов, Курчатов, Шухов, Фаворский, Пустовойт, Капица и другие. Удалось невозможное. За 10 лет отсталый Советский Союз превратился в могучую промышленную державу. Такой процесс индустриализации у других стран занимал сотню лет. Сталинград. Нынешний Волгоград — город, названный в честь Иосифа Сталина. До этого на протяжении четырех веков именовался Царицыным. В 1942-1943 годах здесь произошла самая кровопролитная битва в истории человечества, длившаяся 200 дней. Она переломила ход войны в пользу СССР. Город был почти полностью разрушен. В память об этом событии создан ансамбль героям Сталинградской битвы на Мамаевом кургане. Его центром является грандиозная скульптура «Родина-мать зовет» — самая высокая статуя в стране. В Великую Отечественную войну страна вступила уже сильным соперником. Сталин был и верховным главнокомандующим, и председателем Государственного комитета обороны, и наркомом обороны. Он отвечал и за ошибки, и за поражения. Но главное — привел советский народ к великой победе над фашистами. А после войны Сталин делал все возможное, чтобы с Союзом Советских Социалистических Республик, СССР, считались в мире. Давным-давно мама маленького Сосо говорила в ответ на его проказы: «Не ругайтесь на моего сына, он ведь царем будет». Ее слова сбылись, Сталин стал вождем величайшей в мире страны и отцом народов, как его называли. В Советском Союзе сложился культ личности Сталина, а прах его покоится в некрополе у Кремлевской стены. Вот таким ярким и неоднозначным мальчиком был Иосиф Сталин, поднявший с колен огромную страну и не жалевший никого, в том числе и себя, для этой цели.